Глава 4. Стуки в сердце. Поначалу, когда Эзра навещал миссис Карлатти в больнице, его пропускали к ней без всяких околичностей. В последний раз дело осложнилось. «Вы родственник?» — спросила сестра. «Нет, я компаньон в деле». «Извините, но посещения разрешены только родственникам». «Но у нее нет родственников». «Вообще никого нет, кроме меня. Видите ли, мы с ней совладельцы ресторана». «А что это у вас в банке?» «Суп». «Суп?» — переспросила сестра. «Я приготовил ее любимый суп». «Организм миссис Карлатти не принимает пищу». «Да-да, но мне хотелось порадовать ее чем-нибудь». На него посмотрели искосы и, наконец, со скрытым раздражением проводили в палату. Раньше миссис Карлатти предпочитала общую палату. Она была весьма общительна. Откинув голову, выпрямившись, она сидела в своем эффектном черном халате, косынка из батика прикрывала ее волосы. «Голубчик», — говорила она, едва он появлялся в дверях. Женщины в палате на миг настороженно застывали, пока до них доходило, насколько он молод, слишком молод для миссис Карлатти. На этот раз она лежала в отдельной палате, и все, чем она была в состоянии встретить его, это открыть глаза и снова устало закрыть их. Теперь он даже не был уверен, хочет ли она его видеть. Он знал, стоит ему уйти, и кто-нибудь из персонала выльет принесенный им суп. А ведь это его коронное блюдо, суп из куриных желудочков, который она всегда любила. В его рецепт входило 20 зубчиков чеснока. Раньше миссис Карлатти утверждала, что чеснок успокаивает желудок и нервы, улучшает настроение на целый день. Такой суп, однако, не включали в меню, потому что, по ее словам, он был тяжеловат для изысканного ресторана Скарлатти. И это несколько обижало Эзру. Когда здоровье еще позволяло ей находиться дома, он часто готовил для нее в ресторанной кухне этот суп и сам относил наверх, в ее квартиру. Даже в больнице она поначалу съедала по маленькой тарелочке. Теперь об этом и речи не было. И все же он продолжал носить ей этот суп от полнейшего бессилия. Не лучше ли встать на колени у ее кровати, положить голову на простыню, взять ее руки и попросить: «Миссис Карлатти, поправляйтесь». Но она деловая женщина. Это шокировало бы ее. Вот ему и оставалось лишь одно — приносить ей суп. Он сидел в углу палаты в кресле из зеленого пластика с остальными подлокотниками. Наступил октябрь, и уже начали топить. Воздух был жгучим и сухим. Изголовье больничной кровати слегка приподняли, чтобы миссис Карлатти легче было дышать. Время от времени она шептала, не открывая глаз: «О, Господи!» И тогда Эзра спрашивал: «Что? Вам что-нибудь нужно?» А она только вздыхала. Или, может, это журчала вода в батареях? Эзра не приносил с собой книг, не заводил разговоров с медсестрами, которые то появлялись, то исчезали, поскрипывая резиновыми подошвами. Он сидел, опустив голову, уронив на колени свои большие бледные руки. В последнее время он немного пополнел. Толстым не был, нет, но словно бы округлился и раздался вширь, как нередко случается со светловолосыми мужчинами. Теперь же он сбросил этот излишек веса. Как и у миссис Карлатти, его организм не принимал пищи. Одежда висела мешком на его крупном, словно бы утратившем объем теле. Спереди и сзади широкий, а посмотришь сбоку, тонкий, как лист бумаги. Волосы, будто сноп пшеницы, падали ему на глаза. Он и не пытался откинуть их назад. «Им с миссис Карлатти немало довелось пережить вместе», — сказал бы он, — «спроси его кто-нибудь об этом». Но что именно? Муж у нее оказался никудышный. Дело случая, по ее словам, так же, как бутылка плохого вина. И она ушла от него. На войне в Корее убили ее единственного сына, ровесника Эзры. Оба эти события она пережила в одиночку, еще до того, как взяла Эзру в компаньоны. Ну, а сам Эзра пока ничего серьезного не пережил. В свои 25 лет он не был женат, не имел детей и по-прежнему жил с матерью. На поверку, все, что он и миссис Карлатти пережили вместе, были годы тихого дремотного однообразия. Ее жизнь, затерявшаяся где-то в прошлом, и его, все откладывавшееся на будущее, встретились, и вот теперь они поддерживали друг друга в образовавшейся вокруг пустоте. Эзра был благодарен миссис Карлатти за то, что она спасла его от бесцельного, бессмысленного существования и научила всему, что знала сама. Более того, за то, что он был нужен ей. Не будь ее, с кем бы он остался. Брат и сестра жили самостоятельно. Он преданно любил мать, но она была чересчур эмоциональна, и ему все время приходилось быть начеку. По общепринятым меркам, его и миссис Карлатти нельзя было считать людьми близкими. Эзра называл ее миссис Карлатти. Она Эзру, мой мальчик, мой ангел. Но держала его на расстоянии и никогда не интересовалась его жизнью вне ресторана. Эзра знал, после ее смерти единоличным владельцем ресторана станет он. Миссис Карлатти сказала ему об этом перед тем, как в последний раз лечь в больницу. «Не нужно», — ответил он. Она промолчала. Наверное, решила, что это только слова. Конечно, внутренне он не желал, не домогался чужого. Он никогда не придавал деньгам особого значения. Но куда денешься? Так или иначе, ей больше некому оставить ресторан. Она подняла руку и тут же уронила ее. К этому разговору они уже не возвращались. Однажды Эзра уговорил мать пойти вместе с ним в больницу. Он любил, чтобы близкие ему люди ладили между собой, хотя и предвидел, что с матерью будет нелегко.